Часть вторая. Карету дед Игнат заприметил издали, когда та еще только-только вышла на горбатый мост, поставленный в том году вместо старого паводком снесенного. Перед мостом-то и остановилась. Знамо дело, тот хоть и добротно сколочен, но не широк. Для конного и пешего в самый раз, а вот если с телегою или паче того каретою, то и тут затруднения возникают. Слез с козел возница. Соскочил с запяток служка толстый, неповоротливый, а последним, уже из самого экипажа, вылез господин вида чудного. «Кто это?» — пихнула в бок Агапка, про грабли забыв. Отмахнулась от шмеля, что давно уже летал вокруг, зачарованный крупным, распаренным по жаре Агапкиным телом, и повторила вопрос. «Деда, кто?» И щурится, а сама-то даром, что молодая, да видит плохо. А дед хоть в годах, но за версту увидит. И теперь с пригорка разглядел, что господин собою был высок, достатен, облачен же в панталоны белые, кафтан желтый с пуговицами крупными, костяными, а поверху... Плащ короткий, с атласным кровяным подбоем. И шляпа хороша. Стележное колесо, если еще не шире. «Что делают-то?» Агапка оперлась на ручку грабель и, стянувши платок с головы, утерла пот. «Решают!» — веско заметил дед. И вправду народец у кареты суетился. Возница то к коням подходил, то к мосту, нагибался, мерил пядями, качал головой. Толстяк крутился вокруг господина, размахивая руками, будто мельница крылами. Видать, орал чего-то. Рот его разевался, кривился. И кто знает, может, ветерок доносил на взгорок обрывки слов. Но тут уж ничего не поделаешь. Глуховат дед Игнат. Наконец ряженому надоело слушать, он махнул на мост, сказав что-то короткое и, как показалось Игнату, злое. Сам же в экипаж запрыгнул. «Не пройдут!» — заметила Агапка, почесывая бок. «Вона, кака здоровущая!» А и вправду, карета огромна, этакий короб черный, лаком крытый. Завитушками золоченными украшенный, да сверху тюками да сундуками груженный. Цельный дом на колесах. Но вот заняли места и возница со служкой. Взвился над конскими головами хлыст. Шлепнулся оземь, и вот уже четверка подалась с места. Агапка замерла с раскрытым ртом, глядя, как медленно, осторожно, но решительно пробирается карета по мосту. Перекатываются огромные колеса, прыгая с бревна на бревно. Опасно качается тюк, на самом верху закрученный. И только вода в реке поблескивает ласково, заманчиво. Но вот ступили кони на землю, сходу в рысь принимая, и экипаж бодро покатился по широкой, местами заросшей, хотя и наезженной дороге. Разочарованно вздохнув, Агапка подцепила граблями сухой клок сена и пробурчала. «Никак к Ягудиным! Гости!» Может, права была, а может, ошибалась. Да только деду Игнату какое до того дело? Ему бы сено прибрать, пока дождями не замочило. И в подтверждение слов небо полыхнуло короткой зорницей, и над полями прокатился далекий пока гром. Или это копыта конские в землю впечатались? Много позже дед Игнат не раз припоминал о встрече и громе, все больше и больше убеждаясь в том, что не было сие явление совпадением случайным, но знаком Божиим, о гневе скором да опасности говорящим. А позже, как сошел старик в могилу, рассказывать о приезде колдуна стала Агапка, присочиняя, что и вонь серная из кареты дымом сочилась, и глаза у коней огнем дьявольским горели, и на козлах не человек, а мертвяк сидел. Врала. Верили. Да и как не поверить, когда такое вокруг творилось. Лето дышало жарой и пылью, птицами звенело, комарами, клубилось мошкарой, лило запахи трав цветущих и гниющих, сохнущих и пересохлых, полегших белыми пятнами на зелени лугов. Лето ставило стожки и громоздилось стогами, рыхлыми, подпертыми со всех сторон жердинами, замершими в терпеливом ожидании подводы. Вилами будут кидать сено, граблями растягивать, ногами топтать, не обращая внимания на занозы и колючки, что впиваются в кожу через одежду, что норовят проткнуть натоптыши на ногах, заползти и залечь будущим нарывом. Но людям не до них, люди торопятся, покрикивают, льют пот, да изредка смех, елозят по сену, укладывая, впихивая, громоздя горы. Смотреть страшно. А после, убравши, забираются на самый верх и, растянувшись на душистом серо-зеленом одеяле, отдыхают, пока конь волочет гору в амбар. А там снова вилы, крики, спешка. «Моншер!» Луиза отчаянно затрясла веером, силясь создать хоть малейшее подобие ветерка. «Это место такое знакомое. Нет, нельзя было покупать эти земли, нельзя было возвращаться. Идея уже не казалась такой хорошей. Воспоминания выныривали одно за другим, забытые, стершиеся, как треклятая копейка, сменившая не одну сотню хозяев, как Лискино лицо поутру, когда она еще не успела пудрой и румянами оспины прикрыть, парик нахлобучить да корсет натянуть. «Мне здесь не нравится». «Ему тоже. Никита Данилович Рябушкин, он же Николас Мэчган, сидел, прислонившись лбом к стене кареты и устремивший невидящий взгляд в окно, думал о чем-то своем. Выражение его лица было столь необычно, что, пожалуй, в иных обстоятельствах Луиза удивилась бы. «А зачем нужно было ехать? Петербург...» «Замолчи!» — тихо велел Николас, пытаясь успокоиться. «Жара. В ней все дело. От жары сердце бешено стучит, от жары тянет содрать с головы парик, еще в Англии купленный, и вышвырнуть его в окно, и следом плащ отправить, и камзол, и... Поле золотится спелой рожью, колосья отяжелели, согнулись, готовясь в скором времени осыпаться на землю. Но не позволят. Будет жатва, ловкие руки, острые серпы, врезающие полые стебли, детские пальчики, подбирающие из земли те редкие колоски, ускользнувшие снопы, подводы, молотилка, цепы. «Что мы будем делать здесь?» Луиза отгородилась веером, выказывая возмущение и обиду. «Жить. Мы будем здесь жить. Не нужно было брать ее. Луиза, Лиска, дочь купца второй гильдии Аршинникова, успевшая побывать замужем, за границей овдоветь и оценить прелести английской моды и французских вольностей. Луиза там, в Петербурге. Никите казалось, что он влюблен в очередной последний раз, когда для счастья вечного, до смерти и даже больше, нужна лишь ее благосклонность. Добился, добыл, заскучал. «Я не стану здесь жить!» — возмутилась Луиза, надувая губы. «Как она страшна! Белый парик пахнет мукой и жиром, вздымается волосяною башней, украшенными бантами и драгоценностями, и оттого еще более отвратительной. Набеленное лицо со впавшими щеками и нарумяненными скулами в полумраке кареты выглядит пугающе, а подпертая корсетом грудь блестит от пота. Да что с ним такое? Луиза красива. Луиза растратила состояние первого супруга, теперь ищет второго. И в этом единственная правда, от которой не стоит открещиваться. Опасно. Брюс учил, что даже закрывая глаза, нельзя перестать видеть. Брюсу Луиза не понравилась бы. Брюс отрекся от ученика, выгнал, выставил и память затуманил. Украл годы, прожитые в башне Сухаревой, и знания обретенные. Что было? Куда подевалась? Как Никита Рябушкин, ученик колдуна, стал Ником Мочиганом, купцом английским, человеком богатым и деловым, когда отпустила его Сухарева башня, и отчего годы спустя туманит память, искажает, рисует картины, обманные жизни чужой? Точно знает Никита, что чужой, но не знает, как избавиться. «Если ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж...» Лиска, захлопнув веер, принялась обмахиваться ладонью. «Ты должен понять, что такая женщина, как я, не способна обитать в этой глуши».